Когда меня привели в кабинет старшего следователя, его секретарь счел правильным указать мне на уборную и выдать дополнительно стопку салфеток. Что ж, узрев собственное изображение, я поняла причины его любезности. Тщательно стерев следы угля, с которым я однозначно перестаралась, я несколько раз умыла лицо, вытерлась, постояла, раздумывая о неприятном, и в результате все же была вынуждена выйти непосредственно к этому неприятному. «Рад, что вам лучше, мисс Вайерти!» С истинно акульей улыбкой поприветствовал меня лорд Девернетти. Лорд Арнелл стоял у двери, частично приоткрытой, но запечатанной заклинанием. Он сумел мне кивнуть и больше едва ли мог себе позволить. У табуирующего заклинания был накопительный эффект, и я бы с удовольствием наградила подобным же и лорда Девернетти, но для этого мне нужен был доступ к ауре дракона. А старший следователь, боюсь, на примере родственника осознал, что я не так безобидна, как им хотелось бы. «Присаживайтесь», — между тем практически приказал Девернетти. И, не спрашивая, нет, скорее в утвердительной форме произнес. «У вас сегодня был посетитель». «Вы хотели сказать, посетитель был у моей уборной?» — невинно вопросила я. Следователь медленно прищурил глаза, взмах рукой, и в кабинете появилось видение того, как сначала открывается дверь гостевой уборной, после из нее появляется образина, отдаленно напоминающая оборотня, и уже только за этим, из моей спальни, со скоростью, собственно, оборотнем и свойственной, генерал Урколин перемещается, подставляя свою образину под образину, созданной мной иллюзией. Я сделала вид, что рассматриваю собственные перчатки. В конце концов, принимать у себя посетителя вообще-то не преступление, пусть даже и вышел он из моей спальни. А, собственно, раз вышел из спальни, то лорд Девернетти может думать себе все что угодно. Я согласна на любые его мысленные извращения, лишь бы не становиться женой данного дракона, что и выразила наглым взглядом на старшего следователя. «М-да», — произнес он, с насмешкой глядя на меня. «Мне теперь даже как-то страшновато спрашивать, чем вы там занимались». «Развратом», — с готовностью сообщила я. И с еще большей готовностью предложила. «Вам перечислить позы?» Девернетти помрачнел и выдал. «Ну что вы, Аннабель, не стоит себя утруждать. Мне и так известно, что вы все время беседы провели на софе, а вот ваш посетитель то садился, то принимался нервно метаться по спальне». Не удержавшись, я осторожно отогнулась, глянув на окна в кабинете следователя. Из них, если окна моего гостиничного номера и были видны, то лишь смутно. Более того, Урколин задернул гардины и едва вошел. А значит, дракон никак не мог узнать о передвижениях Урколина, если только он не установил в гостиничном номере маяк магического слежения. Взгляд, коим я наградила лорда Девернетти, был далек от любви к ближнему. «Кстати, став моей женой, со временем вы сможете пробить броню моей ауры и наложить на меня то заклинание, что делает жизнь Адриана определенно гораздо интереснее», — с намеком произнес Девернетти. «Да, в подобном контексте ваше предложение обретает некую привлекательность», — мрачно согласилась я. Полицейский просиял оскалом. Но на этом шутки были кончены. «О чем вы говорили с генералом, Аннабель?» — уже совершенно серьезно спросил Девернетти. Откинувшись на спинку стула, я посмотрела еще более мрачно на дракона и холодно ответила. «Полагаю, вы знаете». «Нет, не знаю», — все так же серьезно ответил он. «Есть догадки», — отозвался от двери лорд Арнелл. «Но не более. Мисс Вайерти, он говорил об изменениях в состоянии императора Вильгельма». Искоса взглянув на Арнелла, я кивнула. Тот переглянулся с Девернетти, после чего попытался подойти, остановился, сделав шаг, уже под моим крайне заинтересованным взглядом был вынужден отступить, притянул стул магии, сел практически с вызовом, хотя я точно знала, как непросто ему сейчас, плюс его явно тошнило. Но дракон сдержался и продолжил. «Я говорил с Урколином, разговор был предельно откровенным, и он касался вас, мисс Вайерти». На этом Арнелл с трудом сдержал рвотный порыв, но сдержал, хоть и заметно побледнев. «И вас, лорд Девернетти, ждет примерно то же самое, если вы не прекратите весь этот фарс с желанием на мне жениться». Словно никому не обращаясь и будто ни на что не намекая, произнесла я. «Аннабель, дорогая, немного снотворного, и ваше тело в полном моем распоряжении до самого утра», — елейным тоном отозвался Девернетти. Я не удержалась от очень коварной улыбки. «Плюс зимние фиалки», — добавил полицейский. Улыбаться я перестала. Да, не весело. «Зимние фиалки помогут?» — мгновенно проявил интерес лорд Торнелл. «Тебе уже ничего не поможет. Заклинание стабилизировано на твоей ауре», — с готовностью уведомил его лорд Девернетти. Теперь невесело в этом кабинете было уже двоим. «Лорд Торнелл, будьте так любезны, переходите к делу. Если быть предельно откровенной, то присутствие лорда Девернетти лично мне уже осточертело. Не сдержалась я». Несколько секунд молчания, и сказанное предельно холодно. «Речь шла о том, как быстро герцог Карио осознает, что причина срыва его плана — вы, и проделанная вами работа над моими способностями, возможностями и контролем. Мне было не слишком приятно осознавать, что генерал Урколин был настолько откровенен с лордом Арнеллом, но что имеем, то имеем. Я, полагаю, уже осознал», — вновь глядя на свои перчатки, произнесла я. После некоторого размышления добавила. «Вероятно, заподозрил неладное при попытке убить леди Арнелл, вашу кузину, потому как у меня есть некоторые подозрения в отношении герцога Карио и новый императорский пароход затонул быстро. Слишком быстро, чтобы теперь, зная о существовании ржавых драконов, поверить в случайность этой трагедии». Тишина в кабинете лорда Девернетти стала крайне напряженной. Очень напряженной. Практически ощутимой. «Вам не стоит говорить об этом, мисс Вайерти», — наконец произнес лорд Торнелл. «Он, несомненно, был прав, но... как же много но». «Император Вильгельм настаивает на моем переезде в столицу», — продолжил дракон. «И я ощутила, как срывается куда-то в пропасть мое сердце. Окончательно срывается в пропасть. Я не смогла бы назвать причин этого, но отчего-то слова о переезде лорда Арнелла в столицу... Странно, стоило лишь представить, что в Астернадане более не будет его градоправителя, и показалось, вой метели за окном становится все громче, пронзительнее, оставляя в душе чувство гнетущей пустоты». «Мы уже обсудили с Урколином некоторые аспекты пребывания во дворце, в частности, замену всего серебра золотом», — продолжил лорд Арнелл. «Золотом, которое вредит ржавым драконам». «А ранее было серебро?» — тихо спросила я. «Ранее, да. Герцог Карио практически во всем отдавал предпочтение серебру», — произнес дракон. «Столовое серебро, серебряное напыление на мебели, серебряные ворота, ручки дверей. Так что ваши подозрения обоснованы, мисс Вайерти», — сказал он. «Я уеду, Аннабель», — слышалось мне. Внезапно поняла, что те ночи, которые мы провели в доме профессора Стентона, были последними, когда этот несносный дракон был так близок мне. Близок ко мне, несмотря на все реалии происходящего. И вдруг стало невыносимо грустно от этой мысли. Ровно до того, как я вспомнила его самоуверенное «И да, выбрать она может мою постель». На этом и звуки метели перестали иметь значение, как и отъезд некоторых напрочь лишенных благородства и воспитания драконов. Посмотрев на лорда Арнелла, холодно осведомилась. «Это все?» И к моему искреннему изумлению он ответил «нет». Его взгляд на лорда Девернетти, тоже внезапно посуровевшего и словно ставшего старше, взмах руки, усиливший экранирование двери и в целом всего кабинета, и очень тихое. «Наши предки оставили мало информации нам, мисс Вайерти. Но среди оставленного одним из главных заветов было «не сотрудничать с императором». Почему-то я мгновенно перевела глаза на старшего следователя. Тот ответил напряженным взглядом, в котором не осталось ни ехидства, ни свойственного полицейскому из вечного издевательства. Только напряжение в отношении ситуации, которая действительно вызывала напряжение. И можно было бы отмахнуться от завета предков, но, боюсь, жизнь уже доказала, что... Основание поселения драконов на Железной горе имело причины. Ржавые драконы вовсе не легенда, а нечто существующее и угрожающее, и я даже не знала, что на это все сказать. Разве что очень хотелось спросить, почему только указания, в смысле заветы, почему только они? Неужели нет писем, хронологии, исторических свидетельств или хотя бы банальных мемуаров? Девернетти с Арнеллом переглянулись, и заговорил Арнелл, как главный по положению, видимо. «Мы не знаем, мисс Вайерти. Все свидетельства обрываются в момент основания Вестернадана, и история фактически начинается с чистого листа. Семьи отцов-основателей города, первые поселенцы и неожиданно жесткие правила, существенно более жесткие, нежели законодательство всей империи. А также запрет на выезд и въезд, добавил лорд Довернетти. Вот как раз об этом я превосходно помнила и так. Но все же. Вы обмолвились, что профессор Стентон работал над так называемой памятью крови, продолжил лорд Арнелл. Это не является тайной. Я спокойно встретила его взгляд, он мой выдерживал с трудом. За день до его смерти был издан научный труд «Кровная память». Да, мы знаем. Лорд Довернетти приподнял внушительный том в темно-коричневом кожаном переплете. Кстати, здесь нет даже упоминания вашего имени. Я знаю, подтвердила факт собственной осведомленности. Довернетти небрежно бросил труд всей моей жизни на стол. Да что там всей жизни? Труд, эту самую жизнь мне заменивший. Не могу без боли смотреть на данную монографию. Я могла быть уже замужем, иметь детей, двух или даже трех, и быть счастливой. Просыпаться в объятиях супруга, подниматься и обнимать бегущих ко мне детей могла бы. «Мисс Вайерти», — произнес вдруг лорд Арнелл, «а вы не могли бы приглядеться к императору?» Взглянув на него, вопросительно изогнула бровь. Арнелл выдержал взгляд с упорством дракона, который, в принципе, не привык сдаваться, и мне пришлось уточнить. «Что вы имеете в виду?» Глава Вестернадана пояснил. «Вы отправитесь со мной в поместье, скроетесь от досужих взглядов под заклинанием и проведете некоторое время со мной и императором». «Какое очаровательное предложение!» «Как?» — подавшись к дракону, воскликнула я. «Вы себе это представляете?» Арнелл холодно ответил. «Молча». Выпрямив спину, холодно взглянула на него и поинтересовалась. «Лорд Арнелл, а вы имеете хотя бы какое-то представление о человеческих возможностях? О возможностях человеческих магов? О внутренних ресурсах организма в целом?» «Что вы пытаетесь мне сказать?» — вопросил дракон. «Что у нее не хватит сил на применение нужного заклинания?» — любезно ответил за меня лорд Довернетти. Дракон на миг словно окаменел, его красивые губы сжались. Несколько секунд он молчал, ничем и никак не выражая собственных эмоций, затем произнес. «По какой причине вы не смогли прочесть кровь Стентона?» «Интересный вопрос». «Вероятно, по причине того, что это невозможно», — язвительно предположила я. Холодный взгляд на меня и почти уничижительное. «Или по причине ограниченного ресурса вашего человеческого организма?» Кровь прилила к щекам, а затем отхлынула, оставляя после себя лишь охвативший меня гнев. Я удержала ярость с огромным трудом и ледяным тоном произнесла. «Да, лорд Арнелл, именно по этой причине вы совершенно правы. И раз уж мы установили сей факт, возможно, вы позволите мне уже отправиться к себе и в полной мере насладиться своей ничтожностью». На миг в кабинете полицейского воцарилось молчание. Затем Довернетти взмахнул ладонью, наглухо закрывая дверь, шумно вздохнул и произнес. «Так, для начала, полагаю, нам всем стоит успокоиться. Далее, дорогая Аннабель, прежде чем терзаться своей ничтожностью, вспомните о том, что на вас жаждет жениться далеко не самый последний дракон этого города. Соответственно, вы как минимум, если ничтожество, то крайне желанное. Утешьтесь этим». «Достойный повод для утешения», — съязвила я. Полицейский сверкнул широкой улыбкой, а затем вновь стал серьезен. «Аннабель, я бы с удовольствием сказал... Адриан мерзавец, никогда не мечтайте о его постели». «Не в целом с радостью выставил соперника вон, но...» Темные глаза дракона сверкнули зеленью. «Один запрет мы уже нарушили, Аннабель. И результатом стала смерть более 400 девушек. И Адрианом сейчас движет вовсе не желание уязвить вас, а страх. Страх совершить ошибку. И страх причинить вред». Он тяжело вздохнул, посмотрел на свои сцепленные над столом пальцы и хрипло добавил. «Эти руки по локоть в крови, Аннабель. Крови тех, кого спасти мы не сумели, несмотря на все принятые меры». Пауза, и сказанная с болью. «Тяжело видеть тела тех, в ком жизнь еще недавно сверкала юностью. Еще тяжелее смотреть в глаза их родителей, мужей, детей». Я потрясенно взирала на него. Довернетти взглянул на меня, горько улыбнулся и произнес. «То, что вы сделали для меня, для Адриана и в целом для этого города, неоценимо. Но, боюсь признать, мы это не сможем никогда. Так же, как и Стентон, ведь вашего имени нет на его научном труде». Но... Широкая улыбка вновь озарила лицо главы полицейского управления. «Когда вы станете моей женой, я буду благодарить вас каждый день, много раз в день, практически ежечасно». «Прекрати», — глухо приказал Арнелл. «Вы разоритесь на цветах», — резонно заметила я. И открывший было рот Довернетти умолк, с трудом сдерживая улыбку. «Заведу оранжерею», — произнес он спустя несколько секунд. «Не люблю цветы», — солгала я. «Но вы приняли букет из лилий», — подмигнул он. «Не принимала», — возразила я, а затем была вынуждена признать. Я нервно съела пирожное, наблюдая за арестом курьера, пытавшегося наградить меня очередным букетом зимних фиалок. Арнелл мгновенно посмотрел на родственника. Довернетти молча развел руками и нехотя сообщил. «Никаких сведений. Утром курьера выпустили из больницы, проведя предварительную чистку памяти. На приказе, переданном директору, моя подпись. Довольно изящно подделанная. Даже я отличил не с первого взгляда. Как и каким образом зимние фиалки были завезены в город, неизвестно также. После первого инцидента я лично уничтожил не только все имеющиеся, но также оранжерею, в которой выращивали эти цветы. Я землю выжег. Все тайные ходы заговорщиков либо уничтожены, либо контролируются. Единственным неисследованным в Астернадане был кортеж императора. Но в день инцидента я обыскала его. Никаких следов. Букет курьеру передала леди, лица кое он не видел, после чего юноша направился в гостиницу. И на этом все. Глава города помолчал, затем спросил. «Процедура восстановления памяти?» «Ничего не дала», — ответил Довернетти. «Арестованного содержат в отдельной тюремной камере. Я ждал, пока ты освободишься, все же. Твой ресурс, выражаясь словами нашей драгоценной Аннабель, выше моего». Я посмотрела на лорда старшего следователя со всем негодованием, на которое была способна. Двое суток я страдала от зверского любопытства, а он... «Я ждал возможности рассказать вам обо всем лично», — издевательски уведомил Довернетти. «Но вы, к моему искреннему сожалению, не домогали. К слову, как ваше недомогание?» «Не домогают», — мрачно ответила я. «Как жаль». Довернетти вновь чарующе мне улыбнулся. «Иначе я мог бы провести вас в имение Арнеллов, прикрыв собственной магией». Я посмотрела на него несколько шокированно, и полицейский пояснил. «Арнелл не может. Пребывание императора накладывает некоторые ограничения на его возможности, что, собственно, и несколько насторожило нас, а это, в свою очередь, заставило обратиться к заветам предков». Открыв было рот, я захлопнула его снова, сложив руки на груди и мрачно взирая на дракона. Мое любопытство алчно желало попасть в поместье и в целом выяснить хоть что-то. Мое чувство самосохранения было явственно против. Чувство же самоуважения требовало гарантий. «Что ж», — медленно проговорила я, — «возможно, я соглашусь при условии...» И тут Довернетти неожиданно жестко перебил меня решительным «нет». И это было по меньшей мере невежливо, я ведь еще даже не договорила. И Арнелл обратил на это внимание, высказав: «Ты не предоставил мисс Вайерти возможность выдвинуть условия». «Мне хватило взгляда, чтобы понять, что это будет за условия», — саркастично ответил полицейский. После чего обратился ко мне с ледяным: «Аннабель, вас проводят». И дверь действительно открылась, впуская женщину. Вот только лорд Довернетти еще не успел никого позвать, а вошедшая менее всего была похожа на служительницу закона. Они ведь не передвигаются в темном плаще с надвинутым по самые губы капюшоном и не вскидывают ладонь, призывая магию. В следующий миг ее смело двумя боевыми заклинаниями прежде, чем я в принципе успела заметить уже очень знакомые перчатки с серебряными нитями. Прежде чем оба дракона вскочили. Прежде чем я поняла, что Арнелл отреагировал первым, и он же фактически начал терять контроль над собой. «Потест!» — выкрикнула, поднимаясь. Дракон неестественно быстро повернулся ко мне, окинув злым взглядом, и вдруг прорычал. «У вас кровь!» «Это естественные женские недомогания», — пояснила мгновенно, наплевав на смущение и отчаянно пытаясь остановить то, что уже происходило с драконом. И в этот миг все здание полицейского управления содрогнулось от взрыва. Оно не успело содрогнуться повторно, как Арнелл, наплевав вообще на все мои табуирующие заклинания, вмиг приблизился, схватил и совершил прыжок, выбивая ногами стекло и вынося меня прочь из опасного места. И это было рефлекторное действие. Слишком рефлекторное, слишком выразительное, слишком... Он обронил меня в сугроб, замер надо мной, и его глаза начали менять форму. Глаза и тело. «Отест!» — прошептала, в ужасе отползая от человека, который стремительно превращался в дракона. На моих глазах, на глазах сотен жителей города, выбегающих на шум и выглядывающих из окон. Яркая вспышка окончательной трансформации, и я, приподнявшись, полулежу на снегу, а надо мной нависает огромный черный дракон, размах крыльев которого закрыл от меня разом и полицейское управление, и мэрию, и половину города. И он был драконом. Огромным, внушительным, страшным, явившимся словно из древнего мира, из сомна сказок и легенд. Он... Я отчаянно пыталась сдержать рвущийся из груди крик, и удалось мне это исключительно по двум причинам. Первое — было бы совестно повести себя столь невоспитанным образом в очередной раз. И второе — мне уже приходилось и не раз видеть трансформацию оборотней, и потому сейчас, глядя на этого черного, затмевающего большую половину неба монстра, я решительно напоминала себе, что ситуация мне в принципе знакома. Я все это уже видела. Но оборотни не драконы. Оборотни теряли контроль над собой после трансформации. А драконы? И, несмотря на обуявший меня ужас, я мгновенно осипшим голосом тихо позвала. «Лорд Арнелл?» «Я слышу отчетливо и полностью контролирую себя. Успокойтесь, Аннабель», — мысленно ответил мне чудовищно огромный дракон. «О, слава богу!» Дракон чуть прищурил глаза и поинтересовался. «Страшно?» «Да, безумно. Бесконечно, безмерно, не беспричинно, к моему сожалению, и да, действительно страшно». «Я...» — голос срывался, взгляд скользил по внушительному, покрытому казавшейся стальной чешуей телу. «Я ожидала несколько меньших размеров». И это было чистейшей правдой. Я полагала, Арнелл будет как минимум вдвое меньше. Но то, что я видела сейчас, ужасало и пугало действительно безмерно. Дракон ответил удивительно человеческой ухмылкой и молниеносно повернул голову. Увы, шокированная трансформацией лорда Арнелла, я как-то подзабыла о причинах ее побудивших, и совершенно напрасно. Она, собственно, причина, стояла на пороге полицейского управления. И она была, по идее, драконом. Ненатуральным, явственным и четким, как тот, что сейчас нависал надо мной, определенно защищая. О нет, она была другая, как змея. Огромная, золотисто-огненная, берущая частично начало в груди, все так же скрытый плащом с глубоким капюшоном, напавший на полицейское управление незнакомки, призрачная, сверкающая огненными искрами и всполохами змея, с двумя крыльями. Несколько секунд эти двое смотрели друг на друга так, что все присутствующие в ужасе попятились прочь. Несколько секунд жуткого напряжения. И вдруг пронзительно завывший ледяной ветер гор подействовал как спусковой крючок. Ухмылка змеи и рывок ее, ее тело, ее мощи, но не ко мне и готовому дать бой дракону. Она ринулась вправо, скользнула в промежуток между полицейским участком и мэрией и, трансформируя свое тело в движение, метнулась прочь с такой скоростью, что ухватить ее казалось невозможным. Я слышала возгласы полицейских магов, видела призрачную сеть, наброшенную лордом Довернетти, но она, та, что должна была быть ржавым драконом, оказавшаяся вдруг крылатой змеей, как нить ускользала прочь, ровно до тех пор, пока разъяренная я мстительно не воскликнула «Трансформатио!». И спасительный обморок был мне наградой, потому как нависший надо мной дракон взглянул с такой яростью, что это отвлекло даже от истошно завизжавшей змеи, у которой уже не было и шанса уползти. Магия — очень точная наука, и иногда отточенный удар скальпелем бывает гораздо эффективнее удара топором.